Раздел 9. Я ненавижу глаза Аарона Росмана. Когда человек один в комнате, я обычно узнаю, с кем разговариваю по 4-значному 16-ричному идентификационному коду, передаваемому медицинским имплантом. Однако, когда людей много, и некоторые из них говорят одновременно, и поэтому многие демонстрируют физиологические признаки, сопровождающие речь, я часто вынужден визуально идентифицировать говорящего. Конечно, для опознания по лицу я пользуюсь изощренной системой распознавания образов. Но человеческие лица так часто меняются. Меняется не только их выражение. Усы и борода появляются и исчезают. Меняется прическа, цвет волос. С помощью химической терапии или контактных линз может измениться цвет глаз. Чтобы справляться со всем этим, я держу в памяти объект-образ каждого члена команды. Подпрограмма распознавания срабатывает каждый раз, как я фокусируюсь на каком-то лице. Она обновляет информацию об опознанном человеке, записывая туда его текущие особенности. С Росманом было легко почти во всех отношениях. За то время, что я его знаю, он всегда был чисто выбрит и подстрижен коротко, на длину, которая была модной в Торонто среди мужчин его возраста примерно за 2 года до нашего отлета. Цвет его волос никогда не менялся. Так мало людей, повзрослев, сохраняют песочный цвет волос, что я не удивляюсь его решению оставить их естественный цвет. Кроме того, им лучше ловить момент, пока есть возможность. Экспресс-анализ его ДНК показывает, что его волосы начнут сидеть лет через 6, примерно когда мы доберемся до Колхиды. Зато он сохранит густую шевелюру до глубокой старости. Но его глаза, эти чертовы глаза, они зеленые? Да, до определенной степени при определенном освещении. Или голубые. И это так, снова-таки в зависимости от освещения. Карие? В его радужке определенно есть коричневые прожилки. А еще желтые, и охренные, и серые. Моя подпрограмма распознавания мечется от одного заключения к другому, иногда по нескольку раз за время разговора, раздражающе обновляя атрибут «цвет глаз» у объекта образа. Ни с кем другим на борту у меня не было такой проблемы, и иногда я подолгу вглядывался в эти глаза, ища, высматривая, удивляясь. Я выполнил полный библиотечный поиск на предмет человеческих глаз. Художественная литература особенно часто содержит ссылки на глаза как источник информации о характере человека, о его текущем внутреннем состоянии. В его глазах таилось веселье. Колючие карие глаза наполняла ярость, ненависть, решимость. Наивный взгляд. Приглашение в тлеющих глубинах ее глаз. Ее глаза стали пустыми от горя. Когда они плачут, да, я это вижу. Когда их глаза расширяются от удивления, что, кстати, происходит очень редко, независимо от того, насколько сильное изумление они испытывают, это тоже понятно. Но эти невыразимые свойства, эти краткие озарения, которые, по их словам, они там видят... Я посвятил много времени попыткам найти корреляцию между движениями глаз, частотой моргания, степенью раскрытия зрачка и прочего с какой-либо эмоцией, но пока не добился ничего. То, что один человек с легкостью читает в глазах другого, от меня ускользает. Читать же Аарона было особенно нелегко и мне, и окружающим его людям. Они также тратили много времени, вглядываясь в его многоцветные глаза, зондируя их глубины в поисках открытия, откровения. Я вглядывался в эти глаза сейчас, в эти влажные желейные шары с хрусталиками и радужками и фоторецепторами, как мои камеры, только меньше. Меньше и, предположительно, не такие эффективные. Однако эти биологические глаза, эти продукты случайных мутаций и адаптаций, эти ненадежные хрупкие сферы видели тонкости, нюансы и смыслы, которые ускользали от моих безупречно сконструированных, изготовленных и отрегулированных камер. Прямо сейчас его глаза были сфокусированы на телеэкране, который показывал заставку 3-часового выпуска новостей коммуникационной сети «Арго». Это был главный выпуск дня. Когда передачи только начались, главный выпуск транслировали в 6 вечера, в час ужина. Но это оказалось потерявшим смысл наследием земной городской культуры с ее поездками на работу и с работы. Выпуск новостей передвинули на более раннее время, чтобы журналисты тоже могли насладиться вечерним отдыхом. Поскольку на борту мало что происходило, это казалось вполне разумным. Аарон сидел на диване в своей квартире, обхватив рукой Кирстен. Он смотрел новости. Я смотрел в его глаза. Честь озвучивания заставки новостей принадлежала мне. Сегодняшняя дата подставлялась в звукоряд автоматически. «Добрый день», — произнес мой голос под управлением какого-то из периферийных параллельных процессоров. «В эфире органавтические новости за вторник, 7 октября 2177 года. С вами ведущий Клаус Кёниг». На Земле Кёниг был спортивным комментатором в маленьком городке в Небраске. Он был достаточно речист для такой профессии, но в органавты мы его отобрали за его работу с детьми-инвалидами. Его лицо, рябое, как рельефная карта Луны, заполнило экран. «Добрый день», — сказал Кёниг голосом гладким, как из первоклассного синтезатора. «Главная новость дня, потрясшая Арго смерть». Аарон выпрямился так быстро, что мои камеры, крупным планом снимавшие его глаза, созерцали теперь его грудь. Он не заметил слабого жужжания, с которым они снова отфокусировались на его зрачках. Также в сегодняшнем выпуске подготовка к празднованию четверти пути в четверг, дискуссия о предложении 3 и взгляд за кулисы на постановку театральной группой «Эпидавр» старой доброй пьесы «Армстронг, Олдрин и Коллинз». Аарон мужественно смотрел, как за спиной Кёнига появилось изображение Дианы с волосами, собранными в асимметричный конский хвост с левой стороны головы. Под ним возникла надпись с ее именем и в скобках «годами жизни» 2149-2177. Вчера в 4:44 утра посадочное судно «Орфей» было угнано доктором Дианой Чандлер, 27 лет, астрофизиком из Торонто. Доктор Чандлер, по-видимому, расстроенная отказом своего мужа Аарона Россмана, также 27 лет, также из Торонто, продлить их недавно истекший двухлетний брачный контракт, предположительно совершила самоубийство. Мистер Россман является заведующим ангарной палубой нашего звездолета. «Господи», — сказал Аарон, — «я расширил свое поле зрения». У Кирстен отвисла челюсть. Кёниг продолжал. Репортер Тарасита Идека поговорил с главным инженером Ишиним Чаном о случившейся трагедии. «Терри?» Крупный план рябого лица Кёнига сменился изображением Идека и Чана. Строка текста внизу экрана сообщала их имена. Чан по меньшей мере вдвое превосходил репортера-японца габаритами. Голова Идека едва доставала Чану до того места, где к бочкообразному туловищу крепилась нижняя пара рук. «Спасибо, Клаус», — сказал Идека. «Мистер Чан, вы присутствовали при возвращении Орфея обратно на Арго. Расскажите нам, что произошло?» У Идека не было микрофона. Они с Чаном просто стояли перед одной из моих камер и пользовались ее видео и аудио возможностями для записи интервью. Чан описал с множеством технических подробностей, как ловили сбежавший челнок. «Я не верю», — сказал Аарон почти беззвучно. «Я, блин, глазам своим не верю». «Ты не можешь их винить», — ответила Кирстен. «Это их работа — рассказывать новости». «Еще как могу и буду». «Да, они должны были сообщить о смерти Дианы, но самоубийство и все эти вещи о моем браке — это никого не касается». «Горлов предупредил тебя, что они сделают из этого сенсацию». «Но не такую, не вторгаясь в мою личную жизнь». Он убрал руку с ее плеч и подался вперед. «Изон!» — рявкнул он. «Да», — ответил я. «Эта передача записывается?» «Конечно». «Мне нужна копия в моем персональном хранилище, как только она закончится». «Будет сделано». «Что ты собираешься сделать?» — спросила Кирстен. «Пока не знаю, но я этого так не оставлю, черт побери. Такого нельзя допускать. Это ранит людей». Кирстен покачала головой. «Просто дай пузырю сдуться. Раздувая вокруг него скандал, ты только сделаешь хуже. Люди скоро забудут об этом». «Забудут ли? Никто еще не умирал на борту, и маловероятно, что умрет в будущем, да ведь? Это событие застрянет в памяти на годы. Каждый раз, когда кто-либо посмотрит на меня, он будет думать о том, какой я бессердечный подонок, что довел бедняжку Диану до самоубийства. Боже милостивый, Кирстен, как мне теперь с этим жить?» «Люди не будут так думать». «Да черта с два». На экране снова появилось бугристое лицо Клауса Кёнига. К другим новостям. Сторонники и противники разделившего общество предложения три... «Выключить!» — каркнула Арон, и я отключил экран. Он поднялся, засунул руки глубоко в карманы и снова начал ходить по комнате. «Боже, как они меня взбесили!» «Не волнуйся, милый», — сказала Кирстен, — «люди не обратят на это внимания». «О да, новости смотрит 84% команды. Кёниг убил бы за такую долю аудитории в своем Мухосранске в Небраске, или как там называлась его дыра. Боже, да я ему зубы повыбиваю». «Я уверена, что все это прогорит очень быстро». «Чепуха, Кирстен, ты сама знаешь, что это неправда. Ты не можешь сделать мир лучше своей маленькой ложью. Ты не можешь изменить реальность словами о том, что все будет хорошо». Их взгляды встретились. «Терпеть не могу, когда ты мне говоришь то, что, по твоему мнению, я хочу услышать». Спина Кирстен напряглась. «Не понимаю, о чем ты?» «О да, не надо. Ты всегда говоришь людям то, что, по-твоему, пойдет им на пользу. Ты все время пытаешься отгородить их от реальности. Так вот, у меня для тебя новость. Я предпочитаю реальность жизни в выдуманном мире». «Иногда людям необходимо воспринимать происходящее по кусочку за раз. Это вовсе не значит жить в выдуманном мире». «Здорово. Теперь мы еще и психологи. Послушай меня. Диана мертва. И этот козлина Кёниг только что сказал всему Арго, что она умерла из-за меня. Мне теперь придется что-то с этим делать, и все твои добрые слова не смогут ничего изменить». «Я пытаюсь помочь». Арон испустил долгий судорожный вздох. «Я знаю». Он посмотрел на нее и выдавил из себя грустную улыбку. «Прости, просто я бы предпочел, чтобы все это не становилось достоянием публики». «Люди на борту имеют право знать, что происходит». Арон снова уселся и опять вздохнул. «Все мне это говорят», —